Глава 22. Тайна Флинта. Молот. Тасс совершает удивительное открытие. Внутри рубинового покоя все заливал теплый красный свет, проникавший через рубиновые стекла потолка. Флинт подошел к краю выступа, все еще не веря, что он внутри. Он одновременно ощущал глубочайшее смирение и торжество. Некоторое время он наблюдал, как, описывая плавную дугу, раскачивается из стороны в сторону молот. Флинту хотелось знать, сам ли Харрес подвесил его к потолку. Веревка, на которой висел молот, крепилась к простому железному крюку, и у Флинта создалось впечатление, что молот повесил герой, но затем чьи-то другие руки отлили бронзовые гонги, отбивающие часы, и привели в движение волшебный механизм. Это были те же самые руки, что подняли в воздух гробницу, заставив ее парить в облаках. А может быть, сейчас эти руки уже готовы сомкнуться на горле Флинта? Он наблюдал за движением молота, который отсчитывал минуты его жизни с самого рождения и до этого момента. Каждый гном лелеял мечту найти легендарный молот Харреса. Они беседовали о реликвии за кружкой Эля, рассказывали эту историю своим детям, которые вырезали молоты из дерева и воображали себя великими героями. Не был исключением и Флинт, но он никогда всерьез не надеялся, что этим мечтам суждено исполниться. Как мог он, простой кузнец и бродяга, отдалившийся от сородичей, стать героем своего народа? Но он им стал. Боги привели его сюда. У них имелась на то причина, и Флинт начинал, как ему казалось, догадываться, какая. Молот, пролетев мимо него по воздуху, произвел тихий свистящий звук. Флинт ощутил на лице легкое дуновение, и ему показалось, что это дыхание Риоркса. Поморщившись от боли, гном опустился на колени. «Риоркс», — обратился он к богу, — «ты не принадлежишь к сонму богов света, как поводайный мишакаль. Тебе ведомы и светлые, и темные стороны живой души. Думаю, ты знаешь, почему я здесь. Тебе должно быть известно, и что я собираюсь сделать». Поводайн нахмурил бы свой лик. Мишакаль в ужасе воздел бы свои прекрасные руки. «Я знаю, что не во всем был честен», — добавил Флинт. «И то, что я намереваюсь сделать, не очень-то достойно, хотя даже Стурм согласился на это, а он один из самых благородных людей из всех, кого я знаю». «Видишь ли, Риоркс», — продолжил Нейдар, — «мне нужно только позаимствовать этот молот. Я не собираюсь его похищать, я сам верну его гномам. Мы просто выкуем с его помощью копья, чтобы победить в войне с Темной Королевой, а потом я вновь заменю подделку подлинным молотом Харреса. Гномы ничего не узнают. Поскольку они будут думать, что молот у них, они смогут избрать великого короля, откроют врата Тарбардина, приютят беженцев, и все будет хорошо. Мой поступок не причинит никому вреда, он будет всем только на пользу. Вот каков мой план», — заключил Флинт, пытаясь подняться с колен. Это ему удалось только при помощи хупака Кендера. «Полагаю, если ты не согласен, то сбросишь меня вниз, или придумаешь еще какое-нибудь наказание». Старый гном подождал, но ничего не происходило. Двойные двери за его спиной захлопнулись, но так медленно и тихо, что он ничего не заметил. Приняв молчание, если не за благословение, то во всяком случае за знак согласия божества, Флинт подошел к самому краю уступа. Он посмотрел вниз, но разглядел только красноватый свет. Падать было бы высоко. Пожав плечами, гном постарался выкинуть эту мысль из головы и посмотрел на молот, прикидывая расстояние от него до края платформы. Затем он оглядел хупак и решил, что, может быть, все и выгорит. Нейдар растянулся на животе и протянул руку с хупаком, стараясь раздвоенным концом зацепить веревку, когда молот пролетал мимо. В первый раз ему это не удалось, но он был близок к успеху. Гном схватился рукой за каменный выступ и стал дожидаться, пока молот снова не качнется в его сторону. В нужный момент Флинт выбросил руку с такой силой, что на какой-то пугающий миг ему почудилось, будто он вот-вот полетит вниз. Но хупак зацепил веревку, и Флинт, словно рыбак с добычей на крючке, сделал резкую подсечку. Веревка обмоталась вокруг хупака, и Флинт с замирающим сердцем притянул его к себе, медленно и осторожно. Отбросив хупак, Флинт взял в руки молот. У старого гнома перехватило дыхание, закружилась голова, перед глазами начали плясать странные искорки, но это ощущение быстро прошло. Он смог сесть и с благоговением осмотрел и погладил реликвию. «Спасибо тебе, Риоркс», — тихо возблагодарил Флинт. «Я использую его во благо. Я прославлю твое имя, клянусь твоей бородой и моей в придачу. Молот оказался настоящим чудом. Флинт просто глаз не мог от него оторвать. Подделка была выполнена очень точно, но все дело было в ощущениях. Флинт положил руку на молот Харреса и почувствовал пульсацию жизни. Он словно сделался причастным ко всему, что есть доброго, светлого и прекрасного в мире. На него снизошла скорбь о слабостях тех, кто этот мир населяет, и одновременно с этим – понимание и прощение. Некоторые гномы утверждали, что Харрес владел молотом так долго, что его дух переселился туда, и теперь Флинт почти верил в это. Он также понял, что ни один гном, однажды державший в руках молот Харреса, уже никогда не перепутает его с самой искусной подделкой. К его счастью, никто из ныне живущих ни разу не притрагивался к этой реликвии. Даже Харнфелл не почувствует разницы. Копия выглядела точно так же, а благодаря чарам Рейслина и вес у них был одинаковый. Они только немного отличались по цвету, настоящий отливал золотым, поэтому держать его нужно было в чехле. А что до остальных отличий, то, вероятно, поддельный молот бил не так сильно и точно. Флинту очень хотелось испробовать молот Харреса в деле, ведь гном слышал, будто волшебное оружие словно сливается со своим владельцем, слушаясь не столько его движений, сколько намерений и мыслей. Но осуществить это можно будет лишь после того, как Флинт с друзьями оставит королевство гномов далеко позади. Помня о Хайларе, который мог появиться с минуты на минуту, Флинт достал из чехла молот Армана, отметив, как грубо и жалко выглядит он по сравнению с оригиналом, сунул молот Харреса в чехол и привязал к веревке подделку. Толкнув ее, что было сил, он вновь привел маятник в движение. Но, качнувшись несколько раз, молот безжизненно замер. Тут Флинта охватила паника, ведь достать его теперь было невозможно. Гном снова лег на живот и вытянул руку с хупаком. На Флинта нахлынуло отчаяние, но тут он вспомнил, что руки Армана гораздо длиннее, и с облегчением вздохнул. Это оказалось даже кстати, так как объясняло, почему Флинту не удалось добыть молот. Старик подошел к дверям, отворил одну из створок и выглянул в холл. Пустые глазницы мертвого Харреса смотрели на него с осуждением. Флинту это не понравилось, он прикрыл дверь и снова уселся на краю выступа. Молот Харреса за его спиной излучал тепло, облегчавшее физические страдания старого гнома. После того, как Флинт столь нелюбезно выдворил его из рубинового покоя, Тассельхофф потерял несколько минут, прилагая все возможные усилия, чтобы вновь открыть двери, но все оказалось безрезультатно. Еще несколько минут Кендер оплакивал потерю хупака, коварство гномов и прочие несправедливости жизни, но увидев, что двери все равно не открываются, он наконец решил поступить так, как велел ему Флинт, и отправиться разыскивать Армана. Далеко ходить Кендеру не пришлось. Стоило ему обернуться, как он увидел молодого гнома, выходившего из-за башни. «О, Арман!» — радостно приветствовал его Тасс. «Кендер!» — хмуро сказал Арман. Тассельхофф вздохнул. Относиться к Арману с симпатией было далеко не просто. «Где Флинт?» — сурово спросил гном. «Там», — ответил Тасс, указывая на двери. «Мы сделали чудесное открытие. Молот Харреса там внутри». «И Флинт тоже там?» — встревоженно спросил Арман. «Да, но...» «С дороги!» Арман пихнул Тасса с такой силой, что бедолага растянулся на каменных плитах. «Старик не должен завладеть молотом! Он мой!» Тасс поднялся на ноги, обиженно потирая ушибленный локоть. «А еще там тело», — сообщил он. «Тело Харреса. Харрес мертв, окончательно и бесповоротно. Он умер уже очень давно». Тасс произнес эти слова с особым ударением, но то ли Арман не расслышал его, то ли не понял связи, а может быть, его вовсе не беспокоил тот факт, что он совсем недавно болтал с Харресом, чья мумия лежала в холле. Арман подошел к дверям и взялся за ручку. «Они заперты», — начал объяснять Тасс. Но тут двери легко распахнулись, и Арман вошел внутрь. «Да как они это делают?» — недоуменно протянул непоседа. Он подскочил к дверям, но Арман Харрес невежливо захлопнул их прямо перед его носом. Тассельхофф принялся толкать створки и тянуть за ручки, чуть не плача от натуги и обиды, но двери не поддавались. Наконец безутешный Кендер опустился на пол. Гномы открывали двери направо и налево, а он, Тассельхофф, оставался тут с носом. И Тасс тут же дал себе страшную клятву, что отныне и шагу не ступит без своих отмычек. Но через минуту ему пришла в голову мысль, если он и не может попасть внутрь, то, по крайней мере, может увидеть, что там творится. Он побежал по крыше и прижался носом к рубиновому стеклу.